Если испытание заканчивается успешно, прошлое не ставится нами в вину. Победителя не судят, так как венчает дело конец. Если бы только смогли понять, какое решающее значение имеет каждая победа для надземного пребывания, истинно силы нашли бы в себе неукротимой воли к победе. Майя увлекает свои сети иллюзиями прельщения. За ними идет наваждение, насылаемое тьмою, а за всем этим колючки, шипы и острые камни разбитых иллюзий, падение духа и тьма. Это все осознать в мире тонком уже поздно, ибо исправить нельзя, можно лишь изживать, точнее, исчерпывать на себе силу собственной волей своей порожденных энергий. Вот почему радуемся каждой победе ученика над собою, ведь это освобождение и возможность беспрепятственного подъема. К концу жизни подводится как бы итог всех достижений, всех преодолений, а также и того, чего достичь не удалось. Но язвы духа должны быть изжиты и залечены еще на земле. Все неизжитое предъявит в надземном свой счет, и придется платить в каждой сфере, в каждом слое, по силе и притяжению неочищенных частиц астральной материи, сохранившихся и удержавшихся в неочищенных оболочках. Приветствуем каждое преодоление в себе всего, что подлежит очищению.